Глава 34. Миссис Равенна отвезла Маргарет обратно в Саут-Рилл. «Я пробуду в городе 2 дня, и мы с вами обязательно должны еще увидеться. Сегодня вечером я ждала кузину, которую не видела 18 лет, но она телеграфировала, что не может оставить мужа, так что я буду рада, если вместо нее придете вы». «Придете, дорогая?» «Если не придете, я буду думать, что вы не простили меня за то, что я вас напугала своей глупой ошибкой». Но Маргарет приняла приглашение. Она не хотела проводить вечер в одиночестве в своей маленькой комнатке, слушая тишину и эхо слов, сказанных Чарльзом Морреем. Перед тем, как выйти и направиться к автобусной остановке на углу, она минуту-другую постояла, глядя на старую зеленую настольную книгу. В комнате было тихо. Ей не хватало болтовни Греты и смеха Арчи. Она смотрела на настольную книгу и вспоминала конверт, найденный Гретой. У нее созрела идея спросить миссис Равенну о том, что она услышала в детстве. Маргарет дождалась конца обеда. Они сидели у горящего камина. Между ними на маленьком столике стояли чашки с кофе. «Миссис Равенна». «Да, дорогая». «Я помню одну вещь. Я хотела вас ранее спросить. Это было, когда я была совсем маленькая. Я помню эту картину, как сейчас. Вы с мамой сидели в комнате. Мама была в белом платье. Ее освещало солнце. Вот здесь у нее был букетик гвоздик». Маргарет показала на грудь. «Она стояла у окна, а вы сидели за круглым столом, на котором лежали книжки. А на вас было сиреневое платье. Мне тогда было 6 лет. Я открыла дверь, увидела вас и услышала, как мама сказала, это был брак по декларации, а потом увидела меня и сказала, лесбия, ребенок». Лицо миссис Равенны выражало живейший интерес. «Как необыкновенно, что вы помните то сиреневое платье! Должна сказать, оно было очень красивое, и я всегда считала, что оно мне идет. Подумать только, вы его помните! Мне казалось, что только я помню, что носила 18 лет назад». «Миссис Равенна, что имела в виду моя мама?» Маргарет очень хотелось поскорее услышать ответ. «А что она сказала?» – переспросила мисс Равенна. «Она сказала, это был брак по декларации. Что это значит?» Миссис Равенна склонила голову на бок. «Маргарет, я не уверена, что это мое дело – сообщать вам». «Миссис Равенна, если можете...» Лесбия Равенна колебалась. Поздний час, огонь в камине, расслабленное послеобеденное настроение – все располагало к тому, чтобы раскрыть интересующую Маргарет тайну. С другой стороны, она держала рот на замке в течение 18 лет. Да, но все эти люди умерли. Но обещание есть обещание. Нет, но обещания как такового не было, и к тому же это родная дочь Эстер. «Миссис Равенна, вы можете рассказать?» – настаивала Маргарет. «Могу. Хотя не уверена, что обязана. Я не вижу в этом никакого вреда, но...» Она перехватила взгляд Маргарет. «Знаете, я не понимаю, почему я должна была молчать все эти годы. Но теперь, когда все умерли, это никому не причинит вреда. Конечно, я не знаю, сколько вам уже известно». «Я ничего не знаю». Миссис Равенна бросила на нее быстрый взгляд. «Нет, она что-то знает, иначе не была бы так встревожена. Она не такая яркая, как ее мать, да и для своего возраста она слишком потрепана жизнью. Но какая ясная у нее голова!» «Ну ладно, дорогая», — начала миссис Равенна, — «об этом знают очень немногие. Я всегда удивлялась, как можно держать такие вещи в секрете, но люди как-то ухитряются. Все случилось в Эдинбурге. Сама я почти не знала Эдварда Стандинга. Как вы знаете, он не был вхож в дом Брандонов. Старый Арчи Брандон не пустил бы его на порог, ведь Стандинг был всего лишь банковский клерк. Это говорит о том, что никогда ничего нельзя знать заранее, ведь он умер миллионером. Но тогда об этом никто и помыслить не мог. Однажды в сумерках я их встретила, они прогуливались, и она попросила меня не говорить об этом ее дяде. Он был довольно деспотичный старик, и ей приходилось делать, что ей велят». Маргарет подалась вперед, ее руки были крепко сцеплены, глаза, полные трагизма, прикованы к лицу миссис Равенны. В то время я, конечно, не знала, что они поженились. Об этом нельзя было и думать. Эстер сказала мне об этом только следующим летом. Наверное, это и был тот день, который вы запомнили. Забавно, что вы запомнили, как она сказала, что это был брак по декларации. И именно так она мне и сказала, что это был брак по декларации. А потом была жуткая ссора. Думаю, Эдвард хотел, чтобы она всем объявила, что они поженились, а она не хотела. Она боялась противостоять старому Арчи, и это привело к ужасной ссоре между ними. Он был горячий молодой человек. Он вбил себе в голову, что она его стыдится. Ну, его положение, вы понимаете? Он в ярости уехал, поклявшись, что она не увидит его, пока он не добьется такого положения, что ей не придется стыдиться. Он поплыл в Нью-Йорк на пароходе, который затонул. Конечно, для нее это был страшный шок, но после него, я думаю, она оправилась. Он очень подавлял ее. И я бы не сказала, что она его действительно любила. И когда прошел первый шок, она, должно быть, почувствовала облегчение. А потом... О, моя дорогая, вы должны понять, какой это был ужас, когда она обнаружила, что у нее будет ребенок. Конечно, нужно было срочно выходить замуж. Я всегда это говорю. И Эстер, я так и сказала в ту же минуту, как она мне рассказала про это. Но, конечно, было уже поздно. Им нужно было сразу все рассказать. Все дело от начала и до конца. Ее бы только пожалели. Но, как я сказала, к тому времени, как Эстер мне это рассказала, было уже поздно что-то предпринимать. Ребенок родился где-то, кажется, во Франции. И сразу же был отдан няне. Не спрашивайте меня, как люди устраивают такие дела. Ну, как-то устраивают. Я всегда удивлялась. Все это была сплошная бессмыслица. Она до смерти боялась своего дяди. Вот в чем причина. Ну, ладно. Год спустя она вышла замуж. Не знаю, что она ему рассказала и рассказала ли хоть что-нибудь. Она выходит замуж, а через 2 года Эдвард Стандинг возвращается. Ужас, правда? Эстер мне рассказывала. Это было до того, как я вышла замуж и уехала в Штаты. Я думаю, это было потрясающе. Но нельзя за это обвинять Эдварда Стандинга. У него был взрывной темперамент. Он намеренно позволил ей думать, что умер, хотел вернуться в блески славы или совсем не возвращаться. Я думаю, он, как и большинство мужчин, считал, что здесь все замрет, не будет никакой жизни, пока его не будет рядом. Так вот, он возвращается и узнает, что она вышла за другого. Должно быть, была убийственная сцена. Кончилось тем, что он с ней порвал. Он любил ее глубже и преданнее, чем можно было бы от него ожидать. Он уехал и, кажется, забрал девочку. Она недолго прожила. Едва шевеля пересохшими губами, Маргарет сказала: «Но она жива!» «О, нет, дорогая!» «Она жива!» — подтвердила Маргарет. Миссис Равена уставилась на нее. «Жива? Дорогая моя, она умерла 16 лет назад. Бедная Маргарет!» «Миссис Равена, ради бога, о ком вы говорите?» «Дорогая, о ком же я могу говорить? О сестре вашей матери, Маргарет Брандон. Она вышла за Герберта Фаринга. Наверное, вы его не помните?» Маргарет подняла руку. Это было чисто инстинктивное движение. Все поплыло у нее перед глазами. Рука повисла в пустоте, и она упала лицом вперед в глубоком обмороке. 10 минут спустя она открыла глаза. Мисс Равена суетилась вокруг нее, ругая себя за глупость. «Дорогая моя, я и подумать не могла. Это очень печально, но у меня она из головы не идет, а вы слышали только имя». «Не совсем так», — сказала Маргарет, придя в себя. «Кажется, я знала, что у мамы была сестра. Да, конечно, я знала. Но мама никогда о ней не говорила. Никогда!» «Да, она не любила Герберта Фаринга. Они с Маргарет встречались только тогда, когда он уезжал. А после того, как Маргарет умерла... Нет, думаю, Эстер вам ничего бы и не сказала. Такая уж она была, ваша мама». Маргарет лежала, обложенная подушками. Это правда. Эстер Пельхам жила насыщенной жизнью. Каждый день приносил ей так много, что не оставалось времени оглянуться назад. Маргарет Брандон скользнула в прошлое и там затерялась. Помолчав, она спросила: «Брак был законный? Брак с Эдвардом Стандингом?» «Да, конечно. В том-то и беда. Они записали декларацию, и она хранилась у него. Если бы он захотел, он мог бы оспорить брак, следующий брак с Гербертом Фарингом, и устроить ужасный скандал. Он отдал ей эту бумагу и обещал никогда не заявлять о ней. И никто не подумал о ребенке. Маргарет выпрямилась.